Глава вторая. На следующий день, покинув гостиницу, Сюнь отправился в 8-ю государственную старшую школу Канта, чтобы сообщить, что берет перерыв на 2 недели. Там же училась Румика, но IC-чип в ней не реагировал, а значит, здесь ее не было. Проходя через ворота, он встретил нескольких одноклассников. «Так как, Хата-кун? Все нормально, Хата?» Глядя на Сюнью, они с беспокойством говорили. Глава темного Хадера, Большой Хадер, был в разрушенной летающей крепости, когда сразился с героем справедливости Джастис Кеном. И все знали о том, что в том инциденте погибли мать и отец парня в результате несчастного случая. Парень был сыном президента средней компании строительства Хата, и его родители делали пожертвования школе, они на безвозмездной основе починили туалет и коридор, потому отношение ребят было скорее не жалостью, а настоящим беспокойством. Сюнья вежливо ответил им и, наконец, ощутил боль от утраты родителей. Он прошел мимо аудитории и зашел в учительскую. «Хата, нелегко тебе пришлось», — сказал ему классный руководитель, когда парень сообщил, что какое-то время не будет приходить в школу. «Я все слышал. Будет непросто, но ты про школу не забывай. Если что, приходи посоветоваться». Учитель переживал, что парень может бросить учебу. «Да, я понял, сенсей». Он кивнул и поклонился. «Из-за компании отца мне надо взять на 2 недели академический отпуск. Можно мне его получить?» «Ну, тут ничего не поделаешь. Тебе и правда будет непросто». Учитель вздохнул. Сюнья вспомнил, что у учителя тоже умерли родители. Он должен был что-то сказать, но не мог подобрать слова. «Я понимаю твои чувства, но нужные слова подобрать не могу». Похоже, Сюнья правильно все понял. «Будет непросто, но если что, звони. Если не мне, то одноклассникам. Без родителей будет непросто. Особенно тяжело первые полгода», — сказал он и смущенно отвел взгляд. «Спасибо, сенсей». Сюнья передал заявление. «Кстати, Рэнзи Румика уже какое-то время не объявлялась», — сказал учитель. «Я слышал, что вы дружите». Официально между ними не было никаких отношений. Сюнья должен был ходить в школу как будущий глава, а Румика использовала школу как прикрытие, она часто выполняла миссии и могла внезапно сбежать. Сюнья был прилежным учеником, как сын президента компании, а Румика — нерадивой ученицей, которая часто прогуливала. Учителя хотели как-то ей помочь, но старания были бессмысленными. Румика всю себя отдавала выполнению заданий тайной организации. «Нет, мы не особо близки», — ответил парень и стал отходить. Он вышел из учительской. Парень нажал на устройство связи в ухе и включил его. «Рейка-сан, я уладил дело. Подгони машину к воротам». «Да». «О, это же Хата-кун!» Парень обернулся и увидел добро улыбающегося президента школьного совета Харуто Томохико. «Харуто-сэмпай, давно не виделись». Сюнья поклонился. Парень, который обычно сразу же уходил после занятий, вряд ли мог быть связан с президентом школьного совета, но Томохико лишился родителей в детстве и унаследовал их компанию, потому был достаточно популярным. «Уже домой?» «Да», — Сюнья объяснил. Когда Сюнья поступил в школу, он уже был наследником и собирался распустить организацию, и для этого парень изучал в библиотеке материалы по экономике и фондовым рынкам, а еще задавал вопросы учителям. Он заинтересовал Томохико, и они начали общаться. Пообщавшись год с сэмпаем, парень понял, что у того отличное чутье в управлении и развитое чувство ответственности, а еще неплохие знания в экономике. И если на чистоту, то реализованный с Рейкой план в немалой степени был навеян знаниями сэмпая. «Сэмпай, урок уже скоро начнется. Вообще-то я пришел сообщить, что тоже беру академический, где-то на неделю». Он достал такой же конверт из кармана. «Босса секретной организации убили, в экономике теперь настоящий хаос, и мне теперь придется не только посещать собрание руководства, но и ездить туда-сюда. Тяжело быть президентом. Но для этого я свою зарплату и получаю. Ты ведь тоже унаследовал компанию после смерти родителей. Я, как и говорил, думаю закрыть компанию. Уверен, если не получится, обращайся к моему адвокату. Слышал, что вступление в наследство может быть непростым. Пока все нормально проходит, надо будет все рассчитать, а потом обговорить с партнерами. Надо будет выплатить работникам пособие, а потом решить все с последующим трудоустройством. А если сотрудники решат выкупить компанию? «Я об этом думал, но там все довольно сложно, и переход к акционерному обществу ничего хорошего точно не принесет. Уж лучше все разделить на мелкие части». «Хм. Я... у меня размер меньше, чем у тебя, сэмпай, так что справлюсь». «Думаю, что его могут остановить». Сюни поклонился и закончил разговор. «Всё же он пришел, чтобы попросить академический отпуск». Глядя в монитор, во тьме пробормотала Румика. «В таких вещах Большой Хадар Третий очень правильный». Рядом была Этона, которая использовала на ситопасах маскировку. Хотя на деле она просто накрывала их большой картонной коробкой. «А по-другому никак нельзя?» «Да ладно, простая маскировка самая действенная. Это из категории, что сложность простом? Просто не бери в голову». Она только что принизила сложную систему маскировки ситопасов, но Этона и роботы оставались спокойны. Хотя ситопасы вообще не выражали эмоций. «Надо нацелиться на него, когда он один. Парни одни только в одном месте бывают?» Хитро улыбнулась Этона. «Думаю, я как-нибудь справлюсь». Девушка большим пальцем указала на ситопасов позади. Они работали с какими-то сложными механизмами. «Устройство управления мочеиспусканием просто незаменимо при похищении». Когда Синий расстался с Харутой Тамахико, ему резко захотелось в туалет, куда он сразу же и отправился. В школе как раз зазвенел звонок, причем это была сирена. Подозревая неладное, парень вошел в кабинку. Родители парня при жизни не просто так жертвовали деньги школе, чтобы она была аккуратной и чистой. В стенах мужского и женского туалета имелось специальное снаряжение, доступное только темному Хадару. Сюня вытянул руку и коснулся третьей плитки справа. Кусок стены метр на метр отодвинулся в сторону, и там находилось снаряжение, как предполагалось. Но вместо этого там был листок с почерком Румики и надписью «Обломись!» «Проклятье!» Тут на потолке над туалетом появилась стальная пластина, закрывающаяся точно крышка, унитаз ушел в стену, а пол провалился. «Ах!» Сюни упал во тьму. Оказался он на кровати королевского размера. «А?» Его удивило, какой мягко она оказалась, а тьму слегка развеивал розовый свет. Он увидел силуэт с короткими волосами, просто и большой грудью, как у идола, и еще одну фигуру с соответствующими для 17 лет пропорциями. Румика и Этона. «Ну, Сюни, готовься! Будем делать ребенка!» Девушка набросилась, а парень стал сбегать. «Не сбегай, дурак! А я сбегу!» Они носились по узкой комнате. «Это ведь важно для девушки! Нельзя же этим вот так разбрасываться!» «Замолчи! Мы можем нашей организации лишиться! Если ради нее надо девственности пожертвовать, я готова!» «Этона, и ты даже возражать не будешь?» «Ну, я безумная ученая, и только так могу с девственностью расстаться. Так что я помогу Румике, и если ты удачно стрельнешь меня, возможно, я займу место главы темного Хадара». Приложив указательный палец к щеке, сказала девушка, пока наблюдала, как они носятся. «У тебя такие амбиции есть?» «Дружба и расчет друг другу не мешают. Мне кажется, будет круто, если темный Хадар станет научной компанией». «Эй! Хотя, чем бы ребенок ни был, темный Хадар будет в безопасности». «А как же мое мнение?» «А ты мое мнение спрашивал, когда решил организацию закрыть? А других агентов?» Влажными глазами Румика посмотрела на Сюнью. «Придурок! Решил все вдвоем с сестрой, а меня просто взяли и выкинули!» Она давно не плакала. «Румика!» Парень остановился, и Румика тут же схватила его. Своей силище она порвала его одежду, обнажив щуплую грудь. «Румика!» «Заткнись, кретин! Сиди и не дергайся!» Сюня собирался ответить, но тут позади сломалась бетонная стена. Появились пальцы, точно тигриные когти, они резали стену. «Сестра!» С той стороны стены показалась Рейка. В отличие от Сюни, она безжалостно посмотрела на Румику. Этона застыла, точно замерзла. «Как руководитель темного Хадара приказываю задержать Румику и Этону?» Рейка относилась к высшему руководству, и ситопасы ей подчинялись. На девушек тут же набросились 6 роботов. «Эй, вы что делаете? Отменяю приказ! Отменяю! Переписать высшее руководство на Этону! А, блин, не работает!» «Простите, Деару. Румика сама, Этона сама. Мы вынуждены подчиняться приказу, Деару. Правый тоже, левый тоже, нижний тоже, верхний тоже. В общем, все. Прекратите, мелкие! Или хотите, чтобы вас разнесли? А ну отстаньте!» Рейка схватила Сюню за руку и сбежала через стену. «Прости, Кагино, похоже, снаряжение не понадобится». Прозвенел звонок, и на крыше появился Томохико, который двигался невероятно быстро для обычного человека, и вздохнул. Он вернул девушке кейс со снаряжением, который взял пару минут назад. Да, та забрала его. Похоже, он сам смог сбежать. Что-то я совсем забыл, что рядом с ним все талантливые. На кейсе был символ трех мечей, защитника справедливости Ао Цуруги. И все же не просто в злой организации. Истинным именем юного героя Ао Цуруги было Харуто Томохико. Да, Кагено слышал разговор Томохико сама и Сюню сама. Девушка в наряде шиноби недовольно скривилась. Хотя на ее лице все равно была маска. «Меня твои увлечения не интересуют». Парень холодно посмотрел на свою слугу, охранницу и помощницу. Кагено являлась напарницей героя Ао Цуруги Куринай. Они были самыми неприятными людьми для всех злых организаций. Для парня она была хорошей подругой, но когда Томохико заговорил с Сюньей, она начала представлять их парой, делала с ними то и это, и представляла всякое, что нарушает общественную мораль. Парень привык к увлечениям девушки, которая была на год его младше, хотя ему не сильно нравилось, что во всем этом участвует он. Будь тут вопрос компетенции, уже бы выгнал. Парень заговорил о ней, а она ответила несогласная с ним. «О чем вы говорите, господин? Воображение — движущая сила Кагено, которая способствует ее силе, знанию и продвижению по социальной лестнице. Дружба и любовь между мужчинами — это все. И Кагено умерла бы от радости, если бы между вами встал злодей из Японии или за границы. Может, у вас есть такие планы? Я бы обратилась к знакомой мангаке». «А, хватит уже об этом, я все понял. Продолжишь, и я тебя уволю или скажу медицинской команде что-нибудь с твоей головой сделать». «Прошу прощения». Томохико был союзником справедливости, но ради контроля он мог быть безжалостен. Кагено понимала это, как и то, что с шутками пора заканчивать. Девушка исчезла так же, как и появилась. И все же жаль, что ему пришлось стать главой злой тайной организации. Если он сможет распустить свою организацию, может, получится перетянуть его на сторону защитников справедливости. Пробормотал парень и покинул крышу. Президенту школьного совета пора было возвращаться в класс. С завтрашнего дня он не будет ходить на занятия, но сегодняшние уроки он должен был посетить. «Кстати, господин!» Снова прозвучал голос Кагено, которая вроде как должна была уйти. В этом не было ничего необычного, потому Томохико это не смутило. «Что?» «Когда взорвалась летающая крепость Большого Хадера, на проанализированной записи я увидела кое-что интересное. Ты о том, что ходят слухи, будто спасательную капсулу Джастис Кена могли спутать с капсулой Большого Хадера?» «Нет, я говорю о другом. О том, что в одном месте было оптическое искажение. Может, это просто линза, а может, на большой скорости работал электронный затвор. Это все еще анализируется. Я сообщу, когда все станет ясно». «Увидимся в особняке. Я вернусь на машине Куниеды». «У меня машины нет, потому придется идти пешком». «Это за то, что ты воображаешь всякое о чужих друзьях. И я вроде оплачиваю твои транспортные расходы». «Я в этом месте на Донзинсе потратилась». «Такой себе работодатель, раз ты настолько плохо за деньгами следишь». Томохико безжалостно отказал на просьбу девушки. «Меня не волнует, что ты из-за собственных интересов лишилась своих денег. Справедливость требует денег. В отличие от зла, мы не зарабатываем». «Да, знаю. Прошу прощения». Присутствие Кагеро пропало, и в нагрудном кармане Томохико зазвонил телефон. «Да, давно не общались, Татибана-сан», — с улыбкой сказал парень. Звонивший был таким же защитником справедливости. «Да, похоже, темный хадр закрывается. Да, сейчас лучше не лезть и сидеть тихо. Это их дела». Томохико разговаривал с человеком, которого можно было назвать ответственным за остальных. Тот с усмешкой ответил, и парень кивнул, слушая его. И вот на лице Томохико появилась улыбка. «Значит, Джастис Кен сказал так же. Да, я тоже верю. В темном хадре запечатано невероятное секретное оружие». Томохико замолчал, выслушал ответ и закивал. «Да, наверняка что-то вроде антипротонной бомбы. Можно оставить это правительству и выбросить его далеко в космос». Парень вздохнул. «Будет намного лучше, если они сами этим займутся».